Настоящий сериал на настоящем радио. Виктор Пелевин. Жизнь насекомых. Читает народный артист России Сергей Маковецкий. 17-я серия. Черный всадник. Я сижу в своем саду. Горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных лишь согласное гуденье насекомых. Иосиф Бродский. Максим прикрыл за собой калитку, поглядел вперед и окаменел. Из-за кустов шиповника к нему медленно шел хозяйский волкодав, задумчивый и тихий, с печальными красными глазами. Изо рта у него свисало несколько блестящих, как бриллиантовые подвески, нити слюны, из-за чего он слегка напоминал заколдованную принцессу. Волкодав с сомнением поглядел на Максимову красную пилотку с желтой кисточкой и жирной шариковой надписью «Вива Дуче Муссолини» и уже открыл пасть, чтобы гавкнуть, но увидел высокие офицерские сапоги, которые Максим тщательно начистил утром, и несколько растерялся. «Бонзай!» — крикнула простоволосая женщина в халате, появляясь из-за кустов вслед за собакой. «Бонзай! Бонзай!» — радостно крикнул Максим в ответ. Но то, что он принял за неожиданный и тем более прекрасный духовный резонанс, оказалось недоразумением. Женщина не приветствовала его, как он решил в первый момент, а звала собаку. Максим звучно кашлянул в кулак и подумал, что он всегда ошибается в людях, думая о них слишком хорошо. «Я извиняюсь», — сказал он поставленным баритоном. «А Никита дома?» Хозяйка, не отвечая, потащила оглядывающуюся собаку назад. Максим деликатно постучал в окно, затянутое изнутри рулонной фольгой. В фольге приоткрылся маленький квадратик черноты, и в нем появился внимательный глаз с сильно расширенным зрачком. Потом квадратик закрылся, и из-за расположенной у окна двери донесся скрежет отодвигаемой тумбочки. В щели появилось увитое редкой волнистой бородкой бледное лицо Никиты. Сначала Никита поглядел на Максима и, только убедившись, что никого и ничего больше за дверью нет, снял цепочку. «Заходи», — сказал он. Максим вошел. Пока Никита запирал дверь и подвигал к ней тумбочку, Максим огляделся. Никаких изменений в обстановке не произошло, только появился где-то подобранный Никитой стенд «Средства воздушной агрессии империализма», покрытый большими черно-белыми фотографиями самолетов. Он был прислонен к груди слежавшегося хлама, в котором Максиму удалось идентифицировать только несколько старых подрамников. Лежащий у стены матрас, на котором Никита спал, был накрыт несколькими одеялами, а поверх них была расстелена газета с целой горой плана, который Максим по темно-зеленому с ржеватинкой цвету классифицировал как сильно пересушенную северо-западную чуйку урожая конца прошлой весны. Куча выглядела солидной, примерно на 2 стакана и 7 кораблей. И Максим ощутил простую и спокойную радость бытия, перешедшую затем в чувство уверенности не только в завтрашнем дне, но и как минимум в 2 следующих неделях. Рядом с газетой лежали большая лупа, лист бумаги, на котором зеленели какие-то точки, и любимая Никитина книга «Звездные корабли», раскрытая посередине. «У тебя папиросы есть?» — спросил Никита. Максим кивнул и вынул из кармана пачку Казбека. «Задуй тогда сам», — сказал Никита, взял лупу и склонился над листом. Максим присел на корточки возле газеты и распечатал папиросы. Черный всадник на пачке тревожил его душу, и Максим, вынув несколько штук, спрятал пачку назад в карман. Взяв папиросу, он повернул ее набитой частью в сторону стенда и сильно дунул в мундштук. Табачная пробка вылетела из бумажного цилиндра и силой ударила в один из черных самолетов. Прочитав надпись, Максим понял, что попал в бомбардировщик Б-52 с подвешенной ракетой «Хаундог». «Цель уничтожена», — прошептал он, зажал папиросу в губах, наклонился над кучей плана и стал засасывать его в гильзу. Никита, признанный мастер пневмозабивки, смотрел на деятельность Максима мрачно и даже немного брезгливо, но никак ее не комментировал. Он был сторонником несколько другой техники, при которой в конце папиросы сохранилось немного табака. Дело было не столько в том, что при такой методике план не попадал в рот, сколько в преемственности по отношению к поколению шестидесятников, которых Никита очень уважал. А Максим, как и все постмодернисты, не ставил ни во что. Поэтому, забивая косяк, он просто перекручивал папиросную бумагу у начала картонного мундштука, в результате чего получалась так называемая «бестабачная пятка». Задув три косяка, Максим протянул один Никите, вторым вооружился сам и чиркнул спичкой. «Хороший», — сказал он, затянувшись два раза. «Но все-таки не план маршала. Ближе к тайному плану мирового сионизма, а?» «Я бы не сказал», — отозвался Никита. «Скорее... ленинский план вооруженного восстания». «А, — встрепенулся Максим, — вроде того, которую он в разливе выращивал и морячкам давал?» «Ну, еще бы план ГЛРО». «ГЛРО?» — переспросил Максим. «Который на прошлой неделе курили? Не очень он мне понравился. От него потом желтые круги перед глазами». «Еще там был ленинский кооперативный план», — бормотал Никита. «План индустриализации и план построения социализма в отдельно взятой стране». «А где там? Там, где ты брал? Или у Ленина?» «Да», — сказал Никита. «А шалаш?» — догадался Максим. «Так назывался, потому что весь из шалы был сделан». «Но плана маршала там не было», — согласился Никита. «Планом маршала назывался один удивительный сорт Дальнего Востока, который в прошлом году проходил на дальней периферии Никитиного мира, там, где уже начинали сложные уголовные расклады, и за траву намного охотнее брали патроны для Макарова, чем деньги. Плана маршала перепало совсем немного, но он так запомнился, что каждую новую партию неизбежно сравнивали с ним». Добив косяк, Никита взял лупу и склонился над листом бумаги, усеянным зелеными точками. «Что это ты разглядываешь?» — поинтересовался Максим. «А это конопляные клопы», — сказал Никита. «Какие конопляные клопы?» «Никогда не видел?» — меланхолично спросил Никита. «Ну так посмотри». Максим переместился ближе к листу бумаги. На нем лежали обломки сухой конопли примерно одного размера, миллиметра 2-3 длиной, состоящие из черенка листа и коротенького отрезка ножки, поэтому все они были одинаковой треугольной формы. Максим прикинул, сколько времени у Никиты должно было уйти, чтобы просеять целую гору травы, собирая эти кусочки, и с уважением посмотрел на приятеля. «Так это шалашка», — сказал он. «Какие это клопы?» «Я тоже так думал», — сказал Никита. «А ты в лупу посмотри». Максим взял лупу и склонился над листом. Сначала он не заметил ничего необыкновенного в увеличившихся несколько раз обломках листьев. Но потом увидел на них странные симметричные полоски и внезапно узнал в этих полосках прижатые к брюшку лапки. И сразу же, как это бывает с ребусами, где нужно выделить осмысленный рисунок в хаотическом переплетении линий, произошла удивительная трансформация. Весь лист, который только что был покрыт конопляным сором, оказался усеянным небольшими плоскими насекомыми буро-зеленого цвета с длинной продолговатой головкой. Ее Максим принимал за обломок ножки листа. Треугольным жестким тельцем. У клопов остались, видимо, рудиментарные крылья. Можно было даже различить разделяющую их тонкую линию. И лапками, которые были поджаты к телу и сливались с ним. «Они дохлые?» — спросил Максим. «Или спят?» «Нет», — ответил Никита. «Это они притворяются. А если на них долго не смотреть, то они ползать начинают». «Никогда бы не подумал», — пробормотал Максим. «Во, один шевелится. И давно ты их заметил?» «Вчера», — сказал Никита. «Сам?» «Не, показали. Я тоже не знал». «А много их в траве?» «Очень», — сказал Никита. «Считай, в каждом корабле штук 20, как минимум». «А почему же мы их раньше не замечали?» — спросил Максим. «Так они же очень хитрые и планом прикидываются. Но зато такая примета есть. За день до того, как менты придут, клопы бегут с корабля. Ну, короче, как крысы. Поэтому умные люди как делают? Берут коробок травы, кладут его на шкаф. А сверху накрывают 3-литровой банкой. Если клопы выползают и забираются на стены банки, умные люди сразу собирают всю траву и везут на другой флэт». «Так что?» — сказал Максим. «Выходит, они в каждом косяке есть?» «Практически да. Замечал, бывает, когда куришь, что-то трещит, и запах меняется». «Так это ж семена», — сказал Максим. «Вот», — сказал Никита. «Я тоже так думал раньше. А вчера специально косяк забил одними семенами. Ничего подобного». «Так что это...» «Да», — сказал Никита. «Они». Вы слушали 17-ю серию чтения романа Виктора Пелевина «Жизнь насекомых». Читал народный артист России Сергей Маковецкий. Продолжение следует. Настоящий сериал на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.